новому повороту, к новому мышлению. Что же было особенно характерно для этого деятеля, если принять во внимание отрывочные сведения, которые мы имеем относительно его позиции в критические периоды 60-х-80-х годов? Самой сильной чертой Андропова, на мой взгляд, была деловитость, умноженная на острое видение политической стороны любой проблемы. Деловитость — довольно редкое качество среди русских и особенно советских государственных деятелей. Россия, которая не прошла сколько-нибудь значительной школы капиталистического развития, больше взращивала деятелей двух типов – идеологов и военных. Идеологи отличались пристрастием к бесконечным словоизвержениям, пропаганда у них нередко заменяла политику. Большинство членов Ленинского политбюро отличалось в первую очередь именно этим качеством. Не случайно Ленин так высоко ставил организаторский талант, когда он его обнаруживал, например, у Свердлова или у Сталина. Хрущев, как уже отмечалось, отличался невероятной склонностью к идеологическим словопрениям. Эта черта начисто отсутствовала у Андропова. Он умел при случае произнести четкую и яркую речь, но делал это крайне редко. Он больше всего дорожил практическими решениями и тщательно контролировал, чтобы все делалось так, как было задумано и предписано. Он умело отбирал исполнителей и многократно проверял их на реальных делах. Организаторский талант, вероятно, составлял главную замечательную особенность этого лидера нашей страны. Что касается способности глубоко проникать в политическую суть любой проблемы, то это было второе свойство его натуры. Он, собственно, иначе и не мыслил, кроме как политическими категориями. Любой вопрос, шла ли речь о колхозе, предприятии, парторганизации, том или ином событии в странах Восточной Европы или на Западе, в его устах приобретал политическую окраску и характеристику. Это значит, что он рассматривал вопрос с точки зрения государственной политики страны, тех последствий, которые может иметь то или иное событие или решение для ее интересов. Но, окидывая взглядом в целом деятельность Андропова в брежневский период, я невольно вспоминаю о тех слабостях, которые наблюдал у него еще в хрущевский период. Он принадлежал к генерации советских руководителей военного времени. Вероятно, этим определялось самое основное в его мироощущении и в особенности его отношении к странам Восточной Европы, Китаю и Западу, к развивающимся странам. Больше всего чувство этого поколения можно было определить так. Мы выиграли самую кровавую войну, принесли огромные жертвы на алтарь победы, поэтому мы обязаны сохранить и приумножить то, что было завоевано тогда. В первую очередь это касалось Восточной Европы. Насколько я понимаю, подобно Хрущеву, а можно сказать и Сталину, Андропов рассматривал эти страны с точки зрения итогов Второй мировой войны. Главное, что мы завоевали такой ценой, это социалистический лагерь. Это страны социалистической ориентации. Это наши союзники, наша опора, это то, что определяет наше место и место социализма вообще в современном мире. Такой подход уходил корнями еще в ленинскую трактовку мировой революции. Ленин рассматривал октябрь как первый выстрел пролетариата по бастионам капитализма, и долгое время после октября он верил, что вот-вот грянет революция в других странах. Только в начале 20-х годов Ленин стал по-новому оценивать ситуацию, и как раз тогда он определил переход от военного коммунизма к НЭПу внутри страны и политику мирного сосуществования вовне. В сталинской идеологии идеи мировой революции, откусывание кусок за куском стран и народов от капиталистического лагеря, смешались с традиционным русским имперским мышлением. Сталин сам в своем сознании не делал различий между государственными интересами Советской России и интересами мирового социализма. Хрущев, отбросив многие сталинские методы в отношениях с социалистическими странами и с Западом, тем не менее сохранил верность основному идеологическому принципу. Социалистический.